В знак поздравления Ким Чен Ына с избранием председателем Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики, чрезвычайный и полномочный посол Республики Индонезия и чрезвычайный и полномочный посол Республики Индия в нашей стране прислали корзины цветов и поздравительные письма, а чрезвычайный и полномочный посол Малайзии и временный поверенный в делах Федеративной Республики Нигерия в нашей стране поздравительные письма. Эти корзины цветов и поздравительные письма были переданы Ким Чен Ыну через соответствующих работников.